Глава 32. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ну, как тут дела?» — спросил человек в сером костюме, и Луис Мартинес, спокойный крупный детектив из группы Роланда Белла, вздрогнул от неожиданности. Телохранитель сидел на кушетке перед телевизором, держа на коленях воскресный выпуск «Нью-Йорк Таймс». «Ну, парень, ты меня напугал!» Он приветственно кивнул, бросил взгляд на значок и документы вошедшего, после чего внимательно всмотрелся в его лицо. «Ты пришел сменить меня?» «Так точно». «Как же ты вошел? Тебе дали ключ?» «Дали тут, в городе», — он говорил хриплым шепотом, словно ему было холодно. «Счастливчик», — пробормотал Луис. «У нас тут один на всех. Вот и мучаемся». «А где мистер Грейди?» «На кухне, с женой и Крисси». «Почему ты так рано?» «Не знаю», — ответил человек в сером костюме. «Меня просто наняли помочь. Назвали именно это время». «Вот так всегда», — нахмурился Луис. «По-моему, я тебя не знаю». «Меня зовут Джо Дэвид», — ответил мужчина. «Обычно я работаю в Бруклине». Луис кивнул. «Ага, именно там я сломал зуб. Это мое первое дежурство в качестве охранника». По телевизору началась шумная реклама. «Извини», — сказал Луис, — «я не расслышал тебя. Говоришь, первое дежурство?» «Да». «И последнее!» — воскликнул детектив. Луис вскочил с кресла, выхватил пистолет и нацелил его на того, кто, как он знал, и есть Эрик Вейер. Обычно спокойный сейчас Луис заорал в микрофон. «Он здесь, в гостиной!» Во вторую дверь вбежали двое дежуривших на кухне полицейских, детектив Белл и Лон Солитто. Лица у обоих выражали неописуемое удивление. Схватив Вейера за руки, они выхватили у него из-за пояса бесшумный пистолет. «Ложись! Ложись! Ложись!» Прижав пистолет к лицу кудесника, нервно кричал Селитто. Луис заметил, что Вейер ошеломлен. За годы службы он перевидал множество удивленных преступников, но этот парень наверняка получил бы первый приз. Он разинул рот и не мог вымолвить ни слова. «Откуда, черт возьми, он взялся?» — задыхаясь, спросил Селитто. Белл недоуменно покачал головой. Пока Луис защелкивал на руках кудесника две пары наручников, Селитто нагнулся к Вейру. «Вы один?» «Снаружи никого нет?» «Нет». «Не морочьте нам голову!» «Мои руки! Мне больно!» — возмутился Вейр. «С вами кто-то есть?» «Нет, нет, клянусь!» Белл уже вызывал подмогу по переговорному устройству. «Господь нам помог! Он проник внутрь! Уж и не знаю как!» В квартиру вбежали двое полицейских в форме, до сих пор прятавшиеся за лифтом. «Кажется, он взломал окно», — сказал один из них. «То, которое выходит на пожарную лестницу». Белл посмотрел на Вейра и все понял. «Вы перепрыгнули с того карниза, что на Лэнхэм?» Вейер промолчал, но все было и без того ясно. Они расставили полицейских в проходе между зданиями и на крышах, но никому и в голову не пришло, что преступник может пройти по карнизу и спрыгнуть на пожарную лестницу. «Больше никого не видно?» — спросил у вошедших Белл. «Никого. Похоже, он один». Надев латексные перчатки, Селитто обыскал задержанного и сразу же нашел воровские приспособления и различные принадлежности для проведения фокусов. Самыми необычными из них были прочно приклеенные пальцевые накладки с фальшивыми отпечатками пальцев. Оторвав их, Селитто поместил накладки в пластмассовый мешочек для вещественных доказательств. Если бы ситуация не была столь неприятной, ведь наемный убийца проник в квартиру семьи, которую они должны защищать, эти 10 одинаковых накладок рассмешили бы их. Пока Селитто продолжал обыск, другие молча разглядывали преступника. Вейер был мускулистый и в прекрасной физической форме, хотя пожар нанес ему серьезные увечья, множество шрамов на лице и шее. «Документы есть?» — спросил Белл. Селитто покачал головой. «Только фальшивки низкого качества, полицейский значок и удостоверение. Больше похоже на игрушечное». Взглянув в сторону кухни, где никого не было, Вейер удивленно нахмурился. «А Грейди здесь нет», — сказал Белл таким тоном, словно это не вызывало сомнений. Кудесник закрыл глаза и опустил голову на потертый ковер. «Как? Как вы все это вычислили?» «Есть один человек, который любит сам отвечать на такие вопросы», — проговорил Селитто. «Вставайте! Сейчас мы немного прокатимся». «С возвращением!» Линкольн Райм смотрел на стоящего в дверях лаборатории скованного убийцу. «Но ведь был пожар!» Вейер удивленно взглянул на ведущую в спальню лестницу. «Простите, что испортили вам представление», — холодно отозвался Райм. «Думаю, теперь вам не удастся ускользнуть от меня, Вейер». «Я уже не Вейер», — вновь повернувшись к криминалисту, прошипел тот. «Вы сменили фамилию?» Вейер покачал головой. «Юридически нет, но теперь я стал другим. Вейер — это тот, кем я был прежде». Райм припомнил слова психолога Терри Добинса о том, что огонь убил прежнюю личность Вейера, и теперь он стал другим. «Уж вы-то меня понимаете, не так ли?» Окинув взглядом парализованного Райма, заметил убийца. «Думаю, вы тоже хотели бы забыть о прошлом и стать кем-нибудь еще». «И как же теперь вы себя называете?» «Об этом знаем только я и моя публика». «Ах да, его почтеннейшая публика». Вейер был в сером деловом костюме. Вчерашний парик исчез. Его настоящие волосы оказались длинными, густыми и светлыми. При свете дня Райм хорошо разглядел шрам, начинавшийся над воротником. Он выглядел просто ужасающе. «Как вы меня нашли?» Своим свистящим голосом спросил кудесник. «Я ведь направил вас». «Фантастик!» «Верно». Когда Райму удавалось перехитрить преступника, его настроение заметно улучшалось, и он любил поболтать. «Вы хотите сказать, что это было отвлечение? Видите ли, просмотрев улики, я пришел к выводу, что все складывается слишком легко». «Легко?» — Вейр закашлялся. «На месте преступления бывают два типа улик. Одни преступники оставляют умышленно, а другие подбрасывают. Последние и должны ввести нас в заблуждение. Когда все побежали искать зажигательные бомбы, у меня возникло ощущение, что некоторые улики нам подбросили. Они были слишком очевидны. На туфлях, оставленных вами в квартире второй жертвы, мы обнаружили собачью шерсть, землю и растения, характерные именно для Центрального парка. И я подумал, сообразительный преступник может специально пройтись в нужном месте и затем оставить туфли так, чтобы мы обязательно нашли их и сразу вспомнили о собачьей площадке возле цирка. Ну и еще. Разговоры о пожаре, которые вы вели со мной прошлой ночью. Райм посмотрел на Кару. Словесное отвлечение. Не так ли? Вейр смерил молодую женщину настороженным взглядом. «Да», — сказала Кара, насыпая сахар в кофе. «Но я же пытался убить вас», — просвистел Вейр. «Если бы я рассказал вам все это для того, чтобы увести в сторону, мне нужно было бы обязательно оставить вас в живых». Райм засмеялся. «Да вы и не пытались меня убить. У вас никогда не было подобных мыслей. Вы хотели, чтобы все выглядело так, будто вы намерены убить меня. Это придало бы убедительности вашим намекам. После того, как разожгли огонь у меня в комнате, вы сразу позвонили из автомата по 911. Я проверил это сообщение. Звонивший утверждал, что видит огонь из телефонной будки, однако она находится за углом. И оттуда вы не могли видеть мою комнату. Кстати, Том проверил это. Так что спасибо тебе, Том», — сказал Райм своему помощнику. «Пустяки», — беззаботно ответил тот. Вейр закрыл глаза и покачал головой с таким видом, будто только что осознал непоправимость своей ошибки. Прищурившись, Райм посмотрел на доску с перечнем улик. Все жертвы по роду занятий или по своим увлечениям были связаны с определенными цирковыми профессиями. Музыкант, гример, наездник. А методы убийства представляли собой модифицированные трюки. Но если бы вы действительно хотели уничтожить Кадески, то уводили бы нас от цирка, фантастик. Следовательно, вы уводили нас от чего-то другого. От чего? Я снова просмотрел улики. В третьем эпизоде «Улики» мы застали вас врасплох. Вы не успели забрать свой пиджак с журналистским удостоверением и гостиничной карточкой-ключом. А это означало, что данные улики не подброшены. Таким образом, они имели реальное отношение к тому, чем вы занимаетесь. Такие карточки используются в трех гостиницах. Одна из них называется «Lenham Arms». Детективу Беллу это название показалось знакомым, и он проверил свою записную книжку. Выяснилось, что неделю назад он пил в этой гостинице кофе с Чарльзом Грейди, обсуждая с ним, как организовать охрану его семьи. Роланд сообщил мне, что Лэнхэм находится рядом с квартирой Грейди. А удостоверение? Я позвонил репортеру, у которого вы украли его. Он освещал суд над Эндрю Констеблем и несколько раз брал интервью у Чарльза Грейди. Найдя медные стружки, мы заподозрили худшее, что они от часового механизма бомбы. Однако с тем же успехом они могли остаться от какого-нибудь ключа или инструмента. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Еще мы нашли страницу из «Нью-Йорк Таймс». Она была в вашей машине, которую вы выудили из реки, — вмешалась в разговор Сакс. Там помещена статья о цирке и еще одна. «Насчет суда над констеблем?» — она кивнула в сторону доски с уликами. «В понедельник открывается суд по обвинению ополченцев в заговоре с целью убийства. Плюс счет из ресторана», — продолжил Райм. «Вам следовало выбросить его». «Какой счет?» — нахмурился Вейер. «Который был в вашем пиджаке. Он датирован позапрошлой субботой». «Но в те выходные я был...» Вейер внезапно замолчал. «За городом?» — спросила Сакс. «Ну да, мы это знаем. Счет был из ресторана, который находился в Бетфорд-Джанкшн». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Полицейский, расследующий в Каунтон-Фоллз деятельность группы «Ассамблея патриотов», позвонил мне и спросил Роланда», — пояснил Райм. «Я узнал высветившийся на определителе код региона, тот же самый, что и на счете из ресторана». Вейер и глазом не моргнул. «Оказывается, Бетфорд-Джанкшн находится рядом с Каунтон-Фоллз, где живет констебль». «Кто этот констебль, о котором вы все время упоминаете?» — осведомился Вейер. Однако Райм понял, что он знает, о ком идет речь. «Барнс был одним из тех, с кем вы обедали?» — вступил в разговор Селитто. «Джедди Барнс!» «Впервые слышу это имя. А как насчет ассамблеи патриотов?» «Знаю только то, что прочитал в газетах». «Мы вам не верим», — отрезал Селитто. «Верьте во что хотите», — огрызнулся Вейер. Райм видел, что в его глазах вспыхнул гнев. Это и предсказывал Добинс. «Как вы узнали мое настоящее имя?» Помолчав, спросил убийца. Никто не ответил, но глаза Вейера впились в последние записи на доске с уликами. Лицо его потемнело. «Меня кто-то предал? Вам сообщили о пожаре и о Кадеске. Кто же?» Вейер злобно ухмыльнулся. Он переводил взгляд Сакс на Кару, но в конце концов остановил его на Райме. «Это Джон Китинг. Это он сказал вам, что я звонил ему. Бесхребетная тварь! Он всегда казался мне ненадежным». «И Артле, сэр, тоже, да? Гребаные иуды!» «Я им это припомню. «Я не забываю тех, кто меня предает». Он снова закашлялся. Когда приступ закончился, Вейр уже смотрел в другой конец комнаты. «Кара! Так, кажется, он вас назвал. Кто же вы такая?» «Иллюзионистка», — с вызовом ответила она. «Стало быть, одна из нас», — насмешливо сказал Вейр, — «девушка-иллюзионист. А здесь вы, очевидно, консультант. Возможно, освободившись, я нанесу вам визит. Возможно, заставлю вас исчезнуть». «Вы никогда не освободитесь, Вейр», — воскликнула Сакс. Кудесник холодно засмеялся. «А может, я сбегу? В конце концов, стены — всего лишь иллюзия». «Сбежать вам вряд ли удастся», — возразил Селитто. «На вопрос, как?» «Я ответил вам, Вейр», — сказал Райм. «Может, вы ответите мне, зачем?» «Мы думали, что вы собираетесь отомстить Кадески, а между тем вы пришли за Грейди, превратившись в своего рода иллюзиониста-убийцу». «Отомстить?» — в бешенстве переспросил Вейр. «Да что мне даст эта месть? Разве она излечит мои шрамы и легкие? Разве она вернет мне жену?» «Ничего вы не понимаете. Для меня имело значение одно — возможность выступать. Иллюзия, фокусы. Мой наставник Сатани готовил меня к блестящей карьере. Пожар все у меня отнял. Я больше не могу выступать. Мои руки изуродованы. Голос пропал. Кто теперь придет на мое выступление? Я больше не в состоянии реализовывать тот единственный талант, которым наградил меня Господь. Выступать я теперь могу, только нарушая закон. Вот почему и делаю это». Синдром призрака оперы. Вейр снова окинул взглядом неподвижное тело Райма. «А что вы испытывали после катастрофы, осознав, что больше никогда не будете копом?» Райм молчал, но слова убийцы попали в цель. Что он тогда испытывал? Пожалуй, такой же гнев, какой переполнял и Эрика Вейра. К тому же после несчастного случая грань между добром и злом для него полностью исчезла. «Почему бы мне не стать преступником?» — в отчаянии думал Райм. «Я нахожу улики лучше любого из смертных, а значит, могу и манипулировать людьми. Я способен совершить идеальное преступление». В конце курса лечения, благодаря Терри Добинсу, другим докторам и коллегам-полицейским, благодаря непрестанной работе его собственной души, эти мысли постепенно исчезли. Тем не менее, Райм хорошо понимал, о чем говорит Вейр. Впрочем, даже в самые тяжелые моменты ему никогда не приходило в голову начать другую жизнь. «Значит, вы продали свой талант из корыстных соображений?» Поняв, что на миг потерял контроль над собой и сказал слишком много, Вейр промолчал. Разгневанная Сакс подошла к белой доске, сорвала с нее фотографии первых двух жертв и швырнула их в лицо Вейру. «Стало быть, вы убили этих людей просто для того, чтобы отвлечь наше внимание? все это так мало значило для вас?» Вейр поднял на нее усталый взгляд. «Вы действительно полагаете, что вам удастся держать меня в тюрьме?» — усмехнулся он. «Да знаете ли вы, что однажды Гарри Гудини заявил, будто без проблем выберется из вашингтонской тюрьмы? Его раздели до нога и поместили в камеру смертников. Он выбрался из своей камеры так быстро, что открыл все двери в этом блоке и поменял осужденных местами, пока оценивавшее его действия жюри обедало». «Это было очень давно», — заметил Селитто. «Сейчас все стало несколько сложнее». Он повернулся к Райму и Сакс. «Я заберу его в город. Может, Вейр все же захочет поделиться с нами какой-нибудь информацией? Подождите!» — воскликнул Райм, когда они двинулись к двери. Глаза его не отрывались от списка улик. «В чем дело?» — спросил Селитто. Сбежав после ярмарки от Ларри Берка, Вейр сбросил с себя наручники. «Верно. Помнишь, мы нашли на них слюну? Осмотри его рот. Может, у него там спрятаны ключ или отмычка?» «Я ничего не прятал, правда?» — быстро сказал Вейр. Селитто натянул на руки латексные перчатки, предложенные ему Купером. «Откройте рот! Если укусите меня, разобью вам яйца! Понятно? Один укус, и яиц нет!» «Понятно!» Кудесник раскрыл рот, и Селитто осмотрел его, подсвечивая себе фонариком. «Ничего нет!» «Нужно проверить еще одно место», — напомнил Райм. «Я приму меры к тому, чтобы это проделали в городе, Линк», — фыркнул Селитто. «За те деньги, что мне платят, я не готов это делать». «Подождите», — сказала Кара, когда детектив снова повел Вейра к двери. «Проверьте его зубы. Покачайте их, особенно коренные». Вейр замер. «Вы не имеете права». «Открой рот!» — рявкнул Селитто. «Угроза насчет яиц остается в силе!» Кудесник вздохнул. «Верхний коренной справа. Я имею в виду справа, если смотреть от меня». Взглянув на Райма, Селитто засунул пальцы в рот Вейра и вытащил фальшивый зуб. В нем оказался небольшой кусочек металла. Положив его на смотровой стол, Селитто вставил зуб на место. «Он очень маленький», — сказал детектив. «Неужели Вейр и вправду может использовать его?» «Пару обычных полицейских наручников. Он открыл бы этим ключом секунды за 4, осмотрев найденный предмет, заявила Кара. «Ну ты даешь, Вейр!» — воскликнул Селитто. «Пошли!» Кудесник не спускал глаз с Кары. «Я запомню вас», — сказал он. «Обещаю. Вы знаете фокусы Селбита. Я обожаю их. Возможно, вам удастся сыграть в одном из моих частных представлений, когда я освобожусь». Селитто засмеялся. «Вот именно. Когда?» У Райма был задумчивый вид. «Послушай, Лон», — детектив бросил на него взгляд. «Тебе не кажется, что Вейр опять устроил нам небольшой отвлекающий маневр?» «Вы правы», — кивнула Кара. Поняв, что Селитто решил повторить обыск, Вейр посмотрел на него с ненавистью. На сей раз детектив проверил все зубы и слева, в нижней челюсти, нашел вторую отмычку. «Я позабочусь о том, чтобы тебя поместили в какое-нибудь особо уютное местечко», — пригрозил детектив. Он вызвал в комнату еще одного полицейского, и они сковали ноги Вейра двумя парами кандалов. «Так я не могу ходить», — свистящим шепотом сказал Вейр. «А ты потихонечку», — холодно посоветовал Селито. «Потихонечку, помаленечку».